Потерять два спутника за три дня? Мы теперь вообще не знаем, что там творится!» Нарс рвал и метал, крича на всех капитанов кораблей одновременно. «Причину потери первого спутника мы не знаем, а второй протаранил какой-то космический объект, но он был управляемым», — доложил Лонг, стоявший на шаг позади адмирала, и вышло так, что вроде бы Нарс на него и не орал. Адмирал резко обернулся. «Флот, капитан Лонг, вы не могли бы не вмешиваться?» Осадив помощника, он снова обернулся к капитанам кораблей. «Флот капитана Керрон, поскольку вы отвечаете за операцию на территории Ваданов, я жду отчета. Что там произошло за последние сутки?» «С потерей спутников мы не утратили контроля», — мгновенно подобравшись, доложила Керрон. «Связь с нашими войсками постоянная. Пришлось, правда, вывести на орбиту командно-связные челноки. Они сменяют друг друга раз в 12 часов, обеспечивая нам устойчивую связь. Мятежи почти подавлены. Ваш план о привлечении людей на службу путем обещания Земли на материке сработал на 90%. Также это остановило мятеж капер-адмирала. Матросы просто пошвыряли непримиримых офицеров за борт, и сейчас эскадра движется к Вакрану, и уже завтра на рассвете пристанет к платформе. Полевые части формируются почти на всех крупных островах. Флот готов обеспечить их переправку на материк. Через полторы недели мы сможем окружить объект Ковчег 300-тысячной армией». «Нам не нужно столько», — бросил Нарс, но было видно, что он сменил гнев на милость. «Переброска такой массы людей слишком затратна по времени. Ковчег располагает в лучшем случае 3000 профессиональных солдат. Еще 7 или 8 тысяч будут добровольцами, кое-как обученными. Думаю, будет достаточно собрать 50 тысяч. Они должны выступить в конце недели и уже через 2 дня окружить объект. Сколько у вас сейчас резервистов?» «42 тысячи», – мгновенно отчеканила Керрон. «Доводите до 50 и на всякий случай подготовьте 20-тысячный резерв, плюс наши люди. Итого мы сможем выставить 80-тысячную группировку. Слушаюсь, адмирал, я немедленно распоряжусь». «Флот, капитан, за эту операцию отвечайте лично передо мной. И если дело провалится, ответите не только карьерой, но и жизнью. Объект Ковчег должен быть захвачен с минимальными повреждениями, с минимальными потерями в научном сообществе. Совещание закончено». «Слава империи!» — по привычке гаркнули флот-капитаны в едином порыве, и экраны погасли. «Лонг, что происходит в Ковчеге? Понятно, что спутники уничтожены ими, но зачем?» «Мой адмирал, я не знаю. У нас нет наблюдателей или шпионов в этом районе. Но они явно что-то задумали. Пока наши корабли в воздухе, им некуда бежать. Я думаю, пора предложить им сдаться». «Не сейчас», — отрезал Нарс. «Пусть думают, что мы выжидаем и не торопимся. Это заставит их расслабиться. Предполагаю, у них как раз еще есть спутники, и они довольно быстро узнают, что к ним идет флот Ваданов с десантом, в 10 раз превосходящим их силы. Бежать им будет некуда. Вот тогда мы и предложим им сдаться, пообещав свободу и прежние должности, если они присягнут мне на верность. Пусть работают на благо империи». «Хороший план, господин адмирал», — прогнулся Лонг. «Думаю, перед лицом тотального уничтожения они согласятся». «Я тоже так считаю, флот-капитан», — спокойно произнес Нарс. «Но если они ничего не замышляют, зачем они сбили наши спутники? Надо будет приказать Акерону взять небо под контроль штурмовиков». «Я боюсь показаться дерзким, господин адмирал, но позволено ли мне будет возразить?» «Слушаю вас, Лонг. Вы здесь не для мебели, и ваши советы обычно к месту». «При проведении десантной операции по захвату поселения мы потеряли штурмовик. И вы, и я видели мастерство земных пилотов. А обеспечить 2-кратное превосходство в воздухе значит начать терять машины. мы не располагаем сведениями о количестве самолетов у противника. Если их будет не три, мы только потеряем машины и пилотов». Адмирал задумался. Помощник говорил дело. «Вы правы, флот-капитан. Сейчас я еще раз убедился, что сделал правильный выбор, назначив на этот пост именно вас. Тогда нужно высадить небольшую группу как можно дальше от ковчега, и пусть подберутся как можно ближе. Будем использовать старую добрую тактику слежки своими глазами». «Слушаюсь, капитан. Я свяжусь с Акероном, чтобы он подготовил отряд». Адмирал кивнул и отвернулся. Он не видел, что Лонг скептически смотрел его в спину. Он был невысокого мнения о данной затее, но возражать не посмел. Что для адмирала десяток жизней простых космолетчиков? На кораблях хоть и избавились от перенаселения, бросив лишних к Ваданам, но все-таки народу больше, чем нужно. Ковчег защищают профессионалы, и они либо вычислят наблюдателей, либо перехватят передачу и уничтожат группу.